«Вы, значит, увлекаетесь и нашей историей?» — радостно воскликнул я. «Конечно!» — ответила Саламандра. «Особенно Белогорским разгромом и 300-летним порабощением. Я очень много читал о них в этой книге. Вы, несомненно, чрезвычайно гордитесь своим 300-летним порабощением. Это было великое время, сударь!» «Да, тяжелое время», — подтвердил я. «Время неволи и горя». «И вы стонали?» — с жадным интересом осведомился наш друг. «Стонали, невыразимо страдая под ярмом свирепых угнетателей». «Я очень рад», — облегченно перевела дух Саламандра. «В моей книжке так и сказано. Я очень рад, что это правда. Это превосходная книга. Лучше, чем геометрия для старших классов средних школ. Я охотно побывал бы на том историческом месте, где были казнены чешские паны, равно как и в других знаменитых местах, где вершилось жестокое бесправие». «Так приезжайте к нам», — предложил я от всего сердца. «Благодарю за любезное приглашение», — поклонилась Саламандра. «К сожалению, я не столь свободен в своих передвижениях». «Мы могли бы купить вас», — вскричал я. «То есть я хочу сказать, что при помощи национальной подписки можно было бы собрать средства, которые позволили бы вам...» «Искреннейше благодарю вас», — пробормотал наш новый друг, явно растроганный. «Но я слышал, что в Лутаве неважная вода. В речной воде мы заболеваем тяжелой формой поноса». Немного подумав, Саламандра прибавила. «К тому же мне было бы тяжело расстаться с моим любимым садиком». «Ах!» — воскликнула моя супруга. «Я тоже страстная садовница. Как я была бы вам благодарна, если бы вы показали нам произведение здешней флоры». «С величайшим удовольствием, дорогая пани», — ответила Саламандра с любезным поклоном. «Но не послужит ли для вас препятствием то обстоятельство, что мой любимый сад находится под водой?» «Под водой?» «Да, на глубине 22 метров». «Какие же цветы вы там разводите?» «Морские анемоны», — ответил наш друг. «Несколько редких сортов, а также морские звезды и морские огурцы, не говоря уже о коралловых кустах. Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок, как говорит поэт». К сожалению, пришла пора расстаться, так как пароход давал сигналы отправления. «А что бы вы хотели передать, пан...» «Пан...» — запнулся я, не зная, как зовут нашего друга. «Мое имя Болеслав Яблонский», — застенчиво подсказал Саламандра. «По-моему, это красивое имя. Я его выбрал себе из моей книжки». «Так что нам, пан Яблонский, передать от вашего имени нашему народу?» Саламандра на мгновение задумалась. «Скажите своим соотечественникам», — проговорила она с глубоким волнением, — «скажите им, пусть не предаются старым славянским раздорам и пусть благодарно хранят в памяти Липаны и в особенности Белую гору. Доброго здоровья! Честь имею кланяться!» Внезапно оборвала она, стараясь справиться со своим волнением. Мы сели в лодку и отчалили, растроганные и погруженные в раздумья. Наш друг стоял на скале и махал нам. Кажется, он что-то кричал. «Что он кричит?» — спросила моя супруга. «Не знаю», — сказал я. «Что-то вроде «передайте привет пану приматору доктору Бакси».» Вопросы образования и языка составляли лишь одну сторону грандиозной саламандровой проблемы, которая, так сказать, вырастала под боком у человечества. Так, например, вскоре возник вопрос — как, собственно, относиться к саламандрам? Точнее, какое уделить им место в обществе? В первые, если можно так их назвать, доисторические годы саламандрового века, различные общества покровительства животным ревностно заботились о том, чтобы с саламандрами не обращались жестоко и бесчеловечно. Благодаря их неустанному вмешательству, власти почти всюду следили за тем, чтобы к саламандрам полностью применялись полицейские и ветеринарные правила, установленные для других видов домашнего скота. Кроме того, принципиальные противники вивисекции подписали много протестов и петиций, требуя запрещения научных экспериментов на живых саламандрах. В ряде государств действительно были изданы такие законы. В частности, в Германии была строго запрещена всякая вивисекция, впрочем, только биологам-евреям. Однако по мере развития образования среди саламандр становилось все более сомнительным, можно ли просто распространять на них общие правила покровительства животным. По каким-то не вполне ясным причинам это казалось неловким. Тогда была основана Международная лига покровительства саламандрам под попечительством герцогини Хедерсфилд. Эта лига, насчитывавшая свыше 200 тысяч членов, главным образом жителей Англии, проделала большую, достойную всяческих похвал работу. В частности, она добилась того, что на морских побережьях были устроены специальные площадки, где без помех со стороны любопытствующих зрителей саламандры могли устраивать свои собрания и спортивные празднества. Под этим разумелись, вероятно, лунные танцы. Во всех учебных заведениях и даже в Оксфордском университете учащимся внушали, чтобы они не кидали камнями в саламандр. Были приняты некоторые меры к тому, чтобы молодых головастиков в саламандровых школах не слишком обременяли уроками, и, наконец, те места, где работали и жили саламандры, были обнесены высоким забором, который ограждал саламандр от всяких беспокойств, а главное, в достаточной мере отделял мир саламандр от мира людей. По-видимому, здесь играли роль также и некоторые нравственные побуждения. Среди документов пана Павондры было найдено во многих экземплярах и на разных языках воззвание, опубликованное, видимо, в газетах всего мира и подписанное самой герцогиней Хедерсфилд. В этом воззвании говорилось: «Лига покровительства саламандрам обращается к вам, женщины, с призывом. В интересах приличия и добрых нравов собственноручной работой принять участие в великом деле, цель которого – снабдить саламандр подобающим одеянием. Для этого больше всего подходит юбочка длиной в 40 сантиметров, шириной в поясе 60 сантиметров, лучше всего со вшитой резинкой. Рекомендуется юбочка, собранная в складки, плиссе, которая очень красит фигуру и допускает большую свободу движений. Для тропических стран достаточно передника с завязками, сшитого из самой простой стирающейся материи, в частности, из каких-нибудь остатков вашего старого гардероба. Этим вы окажете помощь бедным саламандрам и избавите их от необходимости показываться без всякой одежды во время работ в присутствии людей, что, несомненно, подвергает испытанию их стыдливость и в то же время оскорбляет каждого приличного человека, в особенности каждую женщину и мать». Судя по всему, это начинание не дало желаемых результатов. Нет сведений о том, чтобы саламандры когда-либо соглашались носить юбочки или передники. Вероятно, одежда стесняла их под водой или не держалась на них. А когда саламандры были отделены от людей заборами, для обеих сторон отпали какие бы то ни было поводы для стыда или неприятных впечатлений. Что касается нашего замечания о необходимости оградить саламандр от всяких беспокойств, то мы имели в виду главным образом собак, которые никак не могли примириться с существованием саламандр и бешено преследовали их даже в воде, несмотря на то, что у собаки, искусавшей саламандру, потом воспалялась слизистая оболочка пасти. Иногда саламандры защищались, и немало прекрасных, породистых собак было убито киркой или мотыгой. Вообще между собаками и саламандрами возникла упорная, можно сказать, смертельная вражда, и устройство заграждений, отделивших их друг от друга, ничуть не ослабило, а скорее усилило и обострило эту вражду. Но так уж издавна повелось, и не только у собак. Между прочим, эти просмоленные заборы, тянущиеся часто на сотни километров вдоль берега моря, использовались и в воспитательных целях. Во всю длину их покрывали надписями и лозунгами, полезными для саламандр. Так, например: «Ваш труд – ваш успех. Цените каждую секунду. Сутки состоят всего из 86 400 секунд. Ценность каждого измеряется его трудом. 1 метр дамбы вы можете воздвигнуть за 57 минут. Кто трудится, тот служит всем. Кто не работает, тот не ест» и так далее. Если учесть, что такого рода дощатые ограды окаймляли в общей сложности более 300 тысяч километров прибрежных полос во всем мире, мы можем себе представить, сколько ободряющих и общеполезных изречений умещалось на них. Однако этой похвальной частной инициативы, которая стремилась построить отношения между человеческим обществом и саламандрами на началах приличия и гуманности, вскоре оказалось недостаточно. Было, конечно, сравнительно легко включить саламандр в производственный процесс, но гораздо труднее и сложнее оказалось вместить их в рамки существующего общественного порядка. Правда, люди консервативные утверждали, что здесь не может быть и речи о каких-либо юридических или социальных проблемах. Саламандры, говорили они, являются просто собственностью своего хозяина, который отвечает за них и, в частности, за тот вред, который они могли бы причинить. Несмотря на свою несомненную интеллигентность, саламандры – ничто иное, как объект права, вещь или имущество, и всякие социальные законодательные постановления, касающиеся саламандр, были бы посягательством на священные права частной собственности. Другие возражали на это, что саламандры, как существа интеллигентные и в значительной мере способные отвечать за свои деяния, могут по собственному умыслу и притом различнейшими способами нарушать действующие законы. С какой же стати должен собственник саламандр нести ответственность за те поступки, которые позволят себе его саламандры? Такой риск, несомненно, подорвал бы частную инициативу в области работ, выполняемых саламандрами. В море ведь нет заборов, и там нельзя запереть саламандр, чтобы держать их под надзором. Поэтому нужно законодательным путем обязать самих саламандр уважать человеческий правопорядок и подчиняться правилам, которые будут установлены для них. Интересны в этом отношении материалы первого саламандрового процесса, который слушался в Дурбане и, как видно из вырезок пана Павондры, вызвал многочисленные комментарии мировой печати. Портовое управление в А приобрело для работ отряд саламандр. С течением времени они так размножились, что в порту для них уже не хватило места, и несколько колоний головастиков обосновались на соседнем побережье. Помещик Б, которому принадлежала часть этого побережья, потребовал, чтобы портовое управление удалило своих саламандр из его береговых владений, так как там стояла его купальня. Портовое управление возразило, что ему до этого нет дела. С того момента, как саламандры поселились во владениях жалобщика, они стали его частной собственностью. Пока эти переговоры тянулись в обычном порядке, саламандры, отчасти по врожденному инстинкту, отчасти из усердия, привитого им обучением, начали без всякого распоряжения или разрешения строить на новом месте дамбы и бассейны. Тогда мистер Б. предъявил к портовому управлению иск о причиненных ему убытках. Первая инстанция иск отклонила, мотивируя свое решение тем, что дамбы не причинили ущерба мистеру Б., а наоборот улучшили состояние его имущества. Вторая инстанция признала, однако, что истец прав, ибо никто не обязан терпеть на своей земле домашних животных соседа, и что портовое управление отвечает за всякий ущерб, причиненный его саламандрами, точно так же, как фермер обязан возмещать вред, причиняемый соседям его скотом. Ответчик возражал, что он не отвечает за саламандр, так как не может изолировать их в море. В ответ на это судья заявил, что, по его мнению, вред, причиненный саламандрами, надо рассматривать по аналогии с вредом, причиняемым курами, которых тоже нельзя изолировать, так как они умеют летать. Поверенный портового управления осведомился, каким же образом его клиент может удалить саламандр или добиться, чтобы они сами покинули частные береговые владения мистера Б. Судья ответил, что суда это не касается. Поверенный спросил тогда, как достопочтенный судья отнесся бы к действиям ответчика, если бы тот приказал перестрелять этих нежелательных саламандр. Судья ответил, что как британский джентльмен он считал бы это крайне некорректным поступком и, кроме того, нарушением охотничьих прав мистера Б. Ответчик обязан, с одной стороны, удалить саламандр из частных владений истца, а с другой – возместить вред, причиненный постройкой дамб и изменением прибрежной полосы, причем это должно быть сделано путем приведения участка в прежнее состояние. Поверенный ответчика задал вопрос, можно ли для сломки возведенных сооружений использовать саламандр? Судья ответил, что, по его мнению, никоим образом, если на это не будет согласия истца, жена которого чувствует отвращение к саламандрам и не может купаться в оскверненных ими местах. Ответчик возразил, что без саламандр он не в состоянии убрать дамбы, сооруженные под водой. В ответ на это судья заявил, что суд не хочет и не может входить в обсуждение технических подробностей. Суды существуют для охраны имущественных прав, а не для рассуждения о том, что выполнимо и что нет. Так был разрешен вопрос со стороны юридической. Неизвестно, как портовое управление в А вышло из этого трудного положения. Но все это дело показало, что саламандровый вопрос придется регулировать при помощи новых юридических средств.